Александр Седых. Проект «Надежда». Книга четвертая. Прорыв. Пролог. Голый человек неподвижно сидел на камне и задумчиво всматривался в горизонт. Волны лениво лизали плотный песок, заодно омывая опущенные в воду ноги, целуя щиколотки, и снова откатывались назад, словно собираясь силами для очередной ласки. Сейчас Виктор находился в собственном теле. Нагота не смущала его. Все равно никаких представителей цивилизации поблизости нет. Кого стесняться? Плотоядных тварей, кишмя кишевших в этом мире. Так им без разницы, одетого или голого сожрать. Потертый комбинезон до лучших времен хранился в подпространственном кармане кольца. Все имеет свои пределы. Даже магия. Невозможно бесконечно латать, чинить, штопать или как-то по-другому ремонтировать одежду. Рано или поздно наступит момент, когда любой материал, насколько бы прочным он ни был, рассыплется в прах. Закон подлости тоже никто не отменял. Обязательно аборигены встретятся именно тогда, когда от комбинезона останутся только заклепки. Поэтому пришлось спрятать его в недоступном для местной живности месте. Преобразовать собственное тело гораздо проще. В отличие от остальной магии, внутренняя сила жизни здесь работает безупречно. Теплые изумрудные морские волны ласкали ноги. Легкий ветерок шевелил отросшие волосы. В обе стороны от мага тянулся бесконечный белый песчаный пляж. За спиной шумели безбрежные джунгли, а перед глазами растирался необозримый океан. Берег выглядел абсолютно пустым, если не считать единственной каменной плиты, невесть каким образом и откуда появившейся в царстве песка, облюбованной сейчас голым странником. Никаких гор или хотя бы холмов вблизи не наблюдалось. Ровный, как скатерть, берег плавно приподнимался от морской глади и расстилался вдаль, отступая от воды узкой песчаной чертой, за которой буйствовала непроходимая зелень сплошных зарослей. Казалось бы, идеальное место и вообще идеальный мир для жизни людей, но это далеко не так. Похоже, Виктор пересек континент. Не весь, конечно, но добрался от того болота, в котором очутился, до этого океана. И это не остров. Слишком уж он огромен. Континент. Точно. Континент. Ну, или материк. Кому как удобнее называть. Кив сканировал местность вдоль и поперек на всем протяжении долгого пути, стараясь найти малейшие признаки цивилизации или хотя бы разумной жизни. Так что да, все это буйство природы зиждется на материковой плите, а не на вершинах складок морского дна. И куда дальше? Возвращаться в болото? 100 дней сюда и 100 обратно. А смысл? Ведь ни малейшего следа мыслящих обитателей, вообще ничего. Такое впечатление, что разумных существ здесь нет и никогда не было. Да, это и ожидаемо. Несмотря на обилие растительности и красоту ландшафта, окружающая флора и фауна настолько опасны для жизни, что исключали любую возможность существования человека. Прекрасный и враждебный мир, в котором каждая травинка, лист или цветок пропитаны ядом, а любая ползающая, летающая или скачущая тварь готова разорвать тебя или высосать всю кровь. Если кому-то вздумается поселиться на планете, то сначала он должен выжечь все подчистую, превратив цветущую землю в пустыню, и лишь затем попытаться построить совершенно другую экосистему. Вряд ли это возможно. Даже развитым космическим цивилизациям не по силам такие преобразования планет, а боги. Возможно, именно они ее такое и создали в своих непонятных целях, а значит, им незачем заново стараться исключительно для людей. Темным росчерком на белом песке мелькнула тень. Мгновенно выброшенная силовая плеть впилась в хищника, пикирующего сверху на замершего человека. Пепел медленно развеялся по ветру, не долетев до Виктора. Магия, черпающая силу извне, по-прежнему не работала, но внутренняя жизненная сила могла и лечить, и убивать. Плеть высосала жизнь досуха. Без внутренней энергии любое существо распадалось прахом. Чем не магия смерти? А Виктору это дополнительное энергетическое питание. «Ну, не знаю я. Вообще ничего не понимаю, если честно. Джунгли мы пересекли, и для нас они не представляют опасности. Не вижу тут смысла. Это не может быть выпускным экзаменом магической школы». «А что может? Здесь нет ничего другого». «А если посмотреть на это с другой стороны? Мы не нашли ни малейшего следа присутствия разумных существ, но все же мы здесь. Наверное, испытание заключается не в преодолении опасности. Может быть, ты должен разобраться с причиной, по которой магия не работает, и создать обратный портал?» «Возможно, но я сомневаюсь. Глупость какая-то. Учитель Золотой Башни мог смоделировать похожие условия прямо в ней. Зачем отправлять меня в другое измерение?» «В одном ты прав. Гадать можно до бесконечности. Надо что-то делать». «Предлагай». «Построим лодку и отправимся дальше в поисках разумной жизни». «Не вижу смысла. Строить новую теорию магии можно и здесь. Так даже лучше, никто мешать не будет. Даже если где-то найдем разумных, что будем делать? Здесь нет признаков развитой цивилизации. Ты видел хоть частичку мусора, что обязательно ее сопровождает?» «Нет». «То-то же. Станции спутников на орбите тоже не наблюдаю. Найти аборигенов и стать их вождем? Унылый финал для дипломированного мага, не находишь?» «Тогда что? Сидеть и ничего не делать? Нужно думать». «Я сижу и только делаю, что думаю, но ничего умного в голову не приходит. Мыслей нет, а есть стайка какой-то зубастой мелочи, которая хочет попробовать меня на вкус, но пока не решается. Если эта мелкота собирается силами, чтобы наброситься на меня, то живность покрупнее раздумывать не станет. Боюсь, что океан тоже не самая приятная среда для человека. Посмотри, какой простор. Под этой сверкающей поверхностью могут скрываться огромные твари, и не думаю, что они питаются исключительно водорослями. В этом мире все и вся стараются сожрать друг друга. Мы для них всего лишь закуска. Аперитив, так сказать. Обязательно попробуют. Ну или, по крайней мере, попытаются». «Подавятся. Согласен, лезть в океан глупо, но все же что-то надо делать. Предлагаю пробежаться по песочку, например, направо. Кроме песчаных змей на берегу не видно другой живности, а реакция у них заторможенная. Здесь не джунгли. За короткий срок преодолеем огромное расстояние. Побережье кажется менее опасным, а значит, именно тут и могут обосноваться аборигены. Болото, джунгли и океан можно смело исключить. А вот берег мы еще не обследовали. Ну что, побежали?» Виктор посмотрел вправо на ровную кромку песка и вытащил из воды ноги. Ловко вскочил и во весь рост встал на плите. Низковисящее светило отбросило его вытянутую тень на воду, и испуганная стайка морской мелочи рванула в глубину. Идея симбиота здравая, тем более, что ничего другого он пока придумать не мог. Человек сорвался с места и помчался по песку, оставляя за собой цепочку неглубоких следов босых ног. волны тут же начали старательно затирать их. Дни текли за днями. Песчаный пляж казался бесконечным. Виктор преодолевал километры за километрами, но берег по-прежнему оставался пустынным. Ничего и никого. «Нужно ускориться. Я засек какую-то искру на горизонте. К сожалению, даже твоего усовершенствованного зрения не хватает, чтобы определить, что это такое». «Это точно не та бронзовая птица, которую ты недавно принял за самолет?» «Ну, ошибся. С кем не бывает. Да и птиц таких размеров мы раньше не видели. Хорошо, что птица, а не дракон. Надеюсь, эти твари здесь не водятся. По крайней мере, мы их тоже пока не встречали». Виктор подключил резервы жизненной силы. Длина и частота прыжков увеличилась. Песчаная дорога бесконечной лентой стелилась под ногами. «Ну, и где твоя искра?» «Не ерничай. Есть предел даже для наших чувствительных сканеров. Чудо, что я вообще что-то заметил. Вектор движения был направлен в джунгли. Может, стоит поискать там? Вредная живность обязательно отреагирует и выдаст присутствие кого-то съедобного. Нам-то что? Это разным тварям надо бояться, а вот кто-то другой... Давай поторопимся!» Поторопиться не получалось. В джунглях не побегаешь. Ядовитые растения как нарочно переплетались между собой и извивались, будто змеи, тянулись со всех сторон, норовя убить. Скорость сильно упала. Как назло, ни одного ручья поблизости, чтобы можно было двигаться по его руслу. Искать просветы в сплошной стене зарослей, только тратить драгоценное время. Звериные тропы в джунглях тоже не самый быстрый способ передвижения. Но другого пути нет. Ломиться сквозь чащу вообще глупо. Ничто не может длиться бесконечно. Рано или поздно, но что-то должно измениться. Так и произошло. Удача улыбнулась магу. Киф уже отчетливо принимал сигнатуру живого, а главное — мыслящего создания. Более того, это был человек. Населенные гадами джунгли еще не позволяли разглядеть все детали, но впереди среди сплошных зарослей располагалась поляна, а на ней кто-то находился. Кто-то невысокий и щуплый. И этот кто-то был в беде. «Я же говорил, что здесь должны обитать аборигены. Ну, не могло быть по-другому». «Пока лишь один абориген, и какой-то он мелкий. Это подросток, видишь?» «Вижу одного, который даже в сложенном виде не тянет на множественное число». «Хорошо. Один мелкий абориген, а не племя или что там у них. Но не отпочковался же он от лианы. Не мог парнишка сам по себе появиться среди зарослей. И вообще, откуда у тебя столько желчь?» «Накопилось, пока по джунглям носился. Я, может, был бы добрее, если бы понимал, как и зачем оказался здесь, а пока мы с тобой, как и этот пацан, просто материализовались в зарослях самым божественным образом». «Смотри, смотри, он тоже пытается управлять телом. Плотность кожи быстро увеличивается, да и костяк укрепляется. На пальцах даже когти появились». «Только что-то у него это... плоховат получается. Слишком медленно. Так-так. Нет, не пойму. Каналы жизни развиты как у мага, и это в таком-то возрасте. А контроль энергии никудышний. Что-то здесь не так. Как мальчишка вообще добрался до этой поляны? Его должны были сожрать еще на подходе». «Это точно не так. Обрати внимание вон на ту ветку. Что видишь?» А ведь это какое-то летающее средство скрытого наблюдения. Никакого оружия в устройстве не вижу. Кому-то просто хочется посмотреть, как здешние тварюшки расправятся с мальцом. Наблюдатели чертовы. А ты говорил, что здесь нет цивилизации. Это покруче всякого мусора будет. Штука-то на антигравитационном приводе работает. Вот это меня и настораживает. Как-то не тянет вся эта ситуация на развитое гуманное общество. Таким же надо быть, чтобы отправить ребенка на смерть и наблюдать за его мучениями с безопасного расстояния. Уроды какие-то, нехорошо. А чего ты хотел? Это же люди. От них всего можно ожидать. Может, они так здесь казни устраивают. Люди тоже разные бывают. Не забывай об этом. Я, между прочим, тоже человек. Но ты прав. Казнить ребенка — не люди. Случайностью или недоразумением я бы это тоже не назвал. Ни одного спасателя. Никто не спешит на помощь. Я бы засек. Та летающая фигня не может защитить мальчишку. Она только для наблюдения. Пацан догадывается, что его ждет. Пытается уплотнить кожу и отрастить когти, не делая при этом лишних движений. Видишь, как напрягается? Только это его не спасет. Гигантский червяк, которыми кишмя кишат джунгли, уже движется к нему. Сейчас вылезет на поверхность и сожрет парнишку. Мелкий ему на один зуб. Виноват он в чем-то или нет, потом разберемся. Как-никак, но это первый и пока единственный абориген, встреченный нами. Надо спасать. Боюсь, потом за его останками никто не прибудет из-за их отсутствия, а нам он полезнее в целости и сохранности. И это твой единственный довод. И почему ты так людей не любишь? А за что их любить? Злые, неуживчивые, тупые, в конце концов. Я тоже тупой. Ты говори, да не заговаривайся. Ладно, ладно, не так выразился. Не придирайся к словам. Встречаются и среди людей хорошие экземпляры. И вообще, давно уже пора отделять себя от человечества. Мы с тобой не просто маги. Мы другие. Мы даже не Локи, да и от древних богов отличаемся. В общем, оставим спор на другое время. Пора вмешаться. Займись наблюдательным устройством. Здесь им не театр. Подбежишь ближе, разделаюсь с ним. К сожалению, чтобы дотянуться отсюда, длины жгута жизни не хватит, а сбить его из прощи густые ветки не позволяют. Так что твое вмешательство будет обязательно замечено. Ничего, прятаться я не собираюсь. В любом случае, тем или иным способом нужно добраться до цивилизации. Ты это, все же, не пугай людей или не людей. Не любят они чужого превосходства. Я-то не знаю. Буду держать себя в рамках дозволенного. Глава первая. Знакомство. Нераф лихорадочно пытался преобразовать тело. Страх и отчаяние волнами накатывались на сознание, мешая сосредоточиться, и потому изменение шло медленно. Времени оставалось все меньше и меньше. Мальчик физически ощущал, как истекают последние секунды жизни. Он догадывался, что его ждет. Смерть. Глупая, неестественная, страшная. Сейчас просто необходимо сосредоточиться на спасении, а не тратить драгоценные секунды на то, чтобы подавить нарастающую панику. Нераф внутренне напрягся, сосредоточившись на изменениях, которые претерпевало его тело. «Недостаточно. Этого недостаточно», — с отчаянием подумал он. «Но почему не получается? Ведь он так долго и старательно занимался, выполнял все упражнения и наставления. Каждый день истязал себя занятиями, но оказалось, что этого мало. Это вообще ни о чем. Его обманули. Это не испытание, это убийство. Его отправили умирать, заранее зная, что он не сможет противостоять хищнику. Какому-нибудь другому, да, но не этому. Наставник специально забросил его сюда. Специально. Уж кому, как не ему, опытному бойцу и преподавателю высшей школы, не знать, что пустых полян в джунглях не бывает, если только это не нора. Никто и не собирался принимать парня в высшую школу, и никакой это не вступительный экзамен. Это убийство. Его убийство. А наставник только наблюдает, чтобы удостовериться в его нерава смерти. Эта простая истина дошла до нерава только сейчас, когда под ногами дрогнула и стала оседать земля. Страх парализовал его, и он замер на месте. Это на какое-то время сбило червя с толку, и почва перестала колыхаться. Хищник замер, прислушиваясь к тому, что происходит на поверхности, решая, стоит ли бросаться на жертву, или она уже упорхнула. Совсем скоро вес тела мальчика подскажет зверю, что жертва никуда не делась, и тогда хищник взметнется ввысь, разинув пасть, и проглотит свою добычу вместе с землей. Нервное напряжение и выброс адреналина прорвали какую-то преграду в разуме. Сознание разделилось на три независимых потока. На три. Раньше нераву удавалось одновременно мыслить только в двух направлениях, то есть в двух потоках, а не в трех. Его мозг лихорадочно анализировал ситуацию в поисках спасения по трем независимым друг от друга каналам. Сознание словно бы разделилось, и каждый поток решал свою часть задачи. Первый лихорадочно управлял преобразованием организма. Второй контролировал происходящее вокруг в реальном времени. Третий пытался найти выход из безвыходной ситуации. Теоретически, мальчик хорошо знал самых опасных обитателей этого материка. В библиотеке родного замка лежало достаточное количество кристаллов памяти, накопленных предыдущими поколениями семьи. Конечно, все нерав изучить не мог, но, как уверяла мама, того, что он знал, обычно хватало для выживания и сдачи промежуточных экзаменов при переходе из низшей школы в высшую. Но только не в этом случае. Характерную дрожь почвы, связанную с приближением земляного червя, трудно с чем-то спутать. Об этом часто упоминалось в древних хрониках. Ошибки быть не могло. К нападению готовилось самое опасное существо на материке. Эту тварь только называли земляным червем. На самом деле это многоголовая гидра, живущая под землей. Животное невероятной силы, способное передвигаться с большой скоростью в рыхлых почвах. Удрать от него все же можно, но не в том случае, когда ты стоишь посреди его логова. Нерав не понимал, почему его высадили с бота именно здесь. В отличие от первых двух потоков сознания, продолжающих работу, третий вскоре сдался. Со своей задачей он не справился. Может, из-за того, что оказался самым слабым. Никогда Нерау не разделял сознание на столько частей. Спасения не было. Покинуть поляну можно только по воздуху, а трансформацию с крыльями изучают в высшей школе, до которой мальчику уже не суждено добраться. В мозгу опять всплыли вопросы. Почему наставник поступил так жестоко? Что я ему сделал? Работа разума для людей до сих пор является тайной за семью замками. Даже получив отрицательный результат, третий поток сознания не собирался отключаться. Он приступил к анализу причин образования смертельной ситуации. Очевидно, что все происходит не просто так, и это не прихоть какого-то одного человека. Нераф — последний мужчина в своем роду, который тянется от первых правителей колонии. Вместе с ним прервется нить преемственности, и кому-то из руководства не терпится побыстрее ее оборвать. Нераф понимал их опасения. Это не секрет для семьи. По древнему закону старший мужчина рода мог в любой момент взять управление колонией на себя. Однако мать не раз убеждала совет, что Нерау не станет этого делать, даже когда вырастет. Время единоличных правителей давно кануло в прошлое. Похоже, ей не поверили, а его сочли потенциальной угрозой. Ну что ж, теперь им и в самом деле есть чего бояться. Он не сдастся. Будет бороться за свою жизнь. Пусть враги смотрят. Мальчик бросил быстрый взгляд по сторонам, пытаясь определить наиболее безопасные места, которые он мог использовать, уклоняясь от атак хищника. Рыхлая песчаная почва, плохая опора для прыжков, но даже небольшое изменение положения добычи осложнит атаки подземной твари. Конечно, это вряд ли поможет ему спастись, но и просто так попадать в пасть хищнику Нерау не собирался. Вдруг краем глаза он заметил какое-то движение у самой границы поляны. Небольшая растительность вокруг совершенно не закрывала обзора. Повернув голову, Нерау с удивлением увидел, как к нему бежит человек, на ходу превращающийся в какое-то чудовище. В первый момент он подумал, что наставник, по данным камеры наблюдения, понял свою ошибку и бросился на помощь воспитаннику. Однако бот не висел над поляной, да и перевоплощение бегущего происходило слишком быстро даже для опытного метаморфа. Единственное, что пришло в голову мальчику, это мысль об отшельнике. Изредка члены общины по разным причинам удалялись в джунгли, уходя от цивилизации. Никто не понимал, что толкает их на такой шаг, а сами они потом, если выживали и возвращались, ничего не объясняли. Не все из них приходили обратно. Опасные джунгли на первом материке — не то место, где человек мог долго существовать в одиночестве, будь он даже самым совершенным в этой галактике. Отшельник быстрыми скачками приближался к Нераву. Однако подземная тварь тоже не скучала. Судя по вибрациям земли, голова зверюги вот-вот попытается ухватить добычу. Ждать больше нельзя. Мальчик уже приготовился отпрыгнуть на выбранное место, но его движение опередил отшельник, превратившись в какого-то невиданного монстра. Последний прыжок пришельца оказался очень длинным. Нерау мог поклясться, что монстр даже не прикоснулся к нему, но, тем не менее, какая-то неведомая сила отшвырнула его, как пушинку, почти к самому краю поляны. Тем временем монстр целенаправленно прыгнул прямо в огромную раскрытую пасть червя, как раз поднимающуюся из земли. Нерав покатился по траве, но быстро сгруппировался и вскочил на ноги. Это была только одна голова хищника, и она промахнулась. Остальные не станут ждать и попытаются доделать свое дело. Земля вспучилась сразу в нескольких местах одновременно, но ни одна из голов гидры так и не появилась на поверхности. Похоже, она передумала, или твари сейчас не до того. Вся поляна мгновение ока превратилась в подобие бушующего моря. Волны земли, разрывая корни травы и выворачивая огромные пласты, хаотично вздымались, сталкивались друг с другом и распадались на части. Поляна потеряла свой изумрудный цвет и расширилась. Волны накрывали кустарники и расшвыривали вырванные с корнем деревья, словно сухие травинки. Джунгли, обступившие поляну со всех сторон, качались и скрипели, как от боли. Там на глубине шла схватка. Ни одна из голов гидры больше не появлялась, а значит, хищнику приходится несладко. «Вот и хорошо», — Злорадно подумал Нерав и почти полностью успокоился. Не знаю, кто это такой, но надо дождаться и поблагодарить его. Хотя разорви меня, Лиана, я не понимаю, как вообще можно сражаться с гигантским ядовитым червем, да еще и под землей. Подземная схватка закончилась так же внезапно, как и началась. Беснующиеся земляные валы вдруг замерли, деревья перестали раскачиваться, и только дрожащая листва напоминала о пронесшемся шторме. Джунгли затаились, оглушенные внезапно наступившей тишиной. Нерав с тревогой вперил взгляд в самый центр поляны, ожидая появления победителя. Наконец земля разверзлась, но совсем не там, куда смотрел мальчик. Взметая комья грязи, на поверхность выскочил монстр, весь покрытый ядовитой синей слизью. Нерав вскрикнул от неожиданности и машинально отпрянул, чуть не напоровшись на ядовитые шипы какого-то растения. Кристаллы памяти в библиотеке утверждали, что слизь земляного червя, которая течет у него по жилам вместо крови, мгновенно разъедает даже броню космических кораблей. Как отшельник еще не растворился в этой жиже, было совершенно непонятно. Тем временем монстр встал на четыре лапы и по собачьи отряхнулся. Во все стороны полетели брызги синей дряни, мгновенно оставляя за собой полосы сожженной растительности и оплавленного песка. Впрочем, до мальчика они не достали. Нерав снова негромко вскрикнул и непроизвольно закрылся руками. Это длилось не дольше секунды, но когда он посмотрел на то место, где отряхивался жуткий спаситель, то не увидел никакого монстра. На его месте стоял человек в чешуйчатой броне. Нерав замер от удивления. Настолько быстрых преобразований тела он никогда не видел. Отшельник просто перетек из одного состояния в другое. Властным жестом незнакомец указал на край поляны, и мальчик поспешно выполнил его требование, загипнотизированный пронзительным взглядом, перечить которому было просто невозможно. Отшельник тоже не стал задерживаться на открытом месте и вовремя. Трансформированная кожа мальчика могла противостоять уколам ядовитых шипов, и все же Нерав предпочел забраться на ствол поваленного дерева и там дождаться отшельника. Едва тот запрыгнул на корягу, как гребни и валы вывороченной земли стали сочиться ядовитой жидкостью. Густая синяя жижа вскипала огромными пузырями, лопалась, пенилась, шипела и снова вскипала. Земля и остатки вывороченных растений чернели, обугливались, расплавлялись, спекались в безобразную корку, которая тут же растекалась, выплевывая все новые и новые фонтаны отравы. Нерав со смешанным чувством отвращения и сожаления смотрел на умирающую поляну. В джунглях останется мертвое пятно, и еще долго, очень долго ни единой травинки здесь не вырастет. Пройдут годы, прежде чем жизнь снова завладеет этим кусочком свободной территории. Все произошло быстро, но Виктор спланировал бой заранее. Так уж вышло, что он уже встречался с похожей тварью во время своего странствия по джунглям. Не в ее логове, конечно, но несколько голов отрубить этому червяку пришлось. Мак даже заинтересовался необычной зверюшкой и исследовал ее, но издалека. Сейчас обстановка была гораздо опаснее, правда, лишь для мальчика, а не для самого Виктора. Трудно предугадать, откуда и куда хлынет поток ядовитой крови поверженного подземного гиганта. Червяк имел не одно, а несколько сердец, каждое из которых находилось у основания головы, а те хищник отращивал на протяжении всей своей жизни. Их могло быть и 3, и 8, и больше, смотря сколько лет он прожил. Каждое сердце представляло собой мешок с толстенными стенками, который неустанно перекачивал тонны вязкой густой крови, так что давление внутри сосудов было чудовищным. Чтобы червяка не разорвало изнутри, вместо кожи он был покрыт несколькими слоями сильных эластичных мышц, самые верхние из которых имели отростки в виде подвижных толстых пластин, предохраняющих гидру от повреждений в твердом грунте. Пробиться через все эти слои и поразить чудовище в сердце еще не значило убить его. Гидра на то и гидра, что может перенаправлять потоки крови, тем самым сохраняя себе жизнь. Основная проблема не в том, чтобы уберечь от ядовитой кислоты, а в том, что Виктор мог не успеть спасти мальчика. Гидра не остановится, если останется хотя бы одна голова, способная сожрать добычу. Нужен один точный удар в нервный узел хищника, заменяющий ему мозг. А узел этот находился в самой середине змеевидного туловища. Лучший путь туда через одну из пастей. Потом потребуется миновать желудок, разрубить несколько промежуточных органов и лишь после этого добраться до мозга. Как ни странно, самым опасным местом являлась только пасть, снабженная огромным количеством зубов, способных прогрызать камень. Гидра все время двигалась, зубы тоже. Чтобы не быть пережеванным, нужно запрыгнуть в пасть в тот момент, когда гидра ее откроет. Зубы при этом у нее будут складываться острыми концами по направлению к желудку, чтобы жертва не смогла выбраться. Это если даже не учитывать ядовитую слюну за мгновение, размягчающую что угодно до желеобразного состояния. Так что задачка была не из пустяковых и требовался точный расчет. Выскочив на поляну из джунглей, Виктор длинными скачками понесся к мальчику. Одна из голов чудовища уже поднимала над собой пласт земли, готовясь проглотить замершего пацана. Вот и центр поляны. Взметнулся фонтан земляных комьев. Еще мгновение червь проглотит беспомощную жертву. Виктор помнил про наблюдение, поэтому изменялся с небольшой скоростью. Одна силовая плеть отшвырнула мальчика почти к самому краю поляны, а вторая в пыль разнесла наблюдательное устройство. В этот момент гидра поняла, что промахнулась, а Виктор ускорил трансформацию. Теперь появилась возможность действовать в полную силу. Скорость изменения тела резко увеличилась. Кожа превратилась в непробиваемую броню, на которой появились небольшие наросты. В них пряталось основное оружие против хищника — своеобразные телескопические сабли. Миновав глотку на одной из голов, можно выпустить их и изнутри разрезать тело червя. Инстинктивное сокращение мышц само пропихнет Виктора в нужном направлении, а дальше добраться до мозга уже дело техники. Изнутри монстр защищен слабо. Исход схватки был предрешен. Вспоров хищника изнутри, Виктор выбрался наружу и вытолкнул себя из-под земли силовым жгутом. Наросты саблями на коже исчезли. Тело прикрывало чешуйчатая броня, которая позволяла легко скользить по внутренностям червяка. С поляны следовало побыстрее убираться. Скоро из разорванного чудовища внутреннее давление выбросит наверх фонтаны смертельно ядовитой крови. Парнишка, несмотря на пережитый испуг, оказался догадливым и правильно среагировал на безмолвный знак. Стоя рядом с ним, среди повальных деревьев, Виктор внимательно осматривал джунгли. Наконец он заметил то, что искал. Едва различимая тропа уходила в сторону, почти скрытая низкими ветвями. Проложили ее не животные, а сама гидра, чтобы заманивать добычу к логову. Тварь специально выбирала такие места, где росли наименее ядовитые растения. Проползая между корней, она взрыхляла над собой землю и тут же утрамбовывала ее так, чтобы трава еще не скоро закрыла проход. Такие обманные тропы могли тянуться очень далеко. Гидре, сотворившей их, они уже без надобности, а Виктору и мальчику пригодятся. Нужно торопиться. Ядовитая кровь скоро растечется за пределы логова червя. Пацанчик легко побежал за Виктором, не отставая ни на шаг. За все время он не произнес ни слова, а только внимательно следил за каждым жестом и движением своего внезапного спасителя. Впрочем, особо опекать парнишку не пришлось. Тот уверенно чувствовал себя в джунглях и достаточно разбирался в растениях, чтобы уворачиваться от смертельно опасных. Это говорило о том, что местную флору и фауну мальчишка знает. Если знаком с растениями, то должен знать и про животных. Так какого лешего он поперся в самый центр логова? Спрашивать об этом Виктор не стал. Разговаривать на ходу было неудобно, поэтому диалог начался на привале у небольшого ручья. Крупные хищники в этой луже не водились, а маленькие сами разбегались от неожиданного шума. Виктор присел на корточки и, подавая пример, ладонями зачерпнул воду и отхлебнул несколько глотков. Мальчик тут же опустился рядом и повторил его действие. Вполне смышленный парнишка попался. «Благодарю за помощь, отшельник», — устало пробормотал мальчик. Глоток холодной воды освежил его, и парень начал приходить в себя после бешеного бега сквозь заросли. Как ни странно, Виктор понял слова. В его памяти хранился похожий язык, выученный в башне. Судя по коротким фразам, диалект не сильно изменился. Это несколько упрощало дальнейшие действия. Есть основа, за которую можно зацепиться для освоения современного диалекта местных жителей. Конечно, изучение языка на хорошем уровне могло отнять у Виктора много времени и показать, что он странный отшельник. По крайней мере, так его назвал мальчик. Поэтому маг пошел другим путем, более простым и быстрым. Не глядя на уставшего мальчишку, он осторожно коснулся его сознания энергетическим жгутом, провел им вдоль каналов, чуточку поправляя, но не слишком, и проник к жизненным центрам. Чуть-чуть, самую малость, откачал энергии, чтобы ничего не подозревающий ребенок уснул оздоровительным сном. Бережно, стараясь не потревожить, он приподнял мальчика и переместил в подпространственный карман артефактного кольца. Немного подумал и на всякий случай смоделировал поляну с родником, на которой они остановились на привал. Неизвестно, сколько времени понадобится мальчику на восстановление энергетического резерва, но когда это произойдет, он очутится в той же обстановке, в которой заснул. А сейчас пусть спит и набирается сил. Вот теперь Виктор мог использовать все магические способности и знания. Осторожно, чтобы не навредить, он стал навевать спящему нужные сны и считывать информацию с поверхностных слоев сознания. Первым делом занялся изучением языка. Лингвистическая основа у него уже имелась, и диалект легко ложился на нее. В произношении Виктор ориентировался на те несколько фраз, произнесенных мальчиком, перед тем, как погрузиться в сон. Все оказалось не так просто, как представлялось вначале. Слова благодарности парнишка произнес на старом ритуальном наречии. Основной язык общения был совсем другим. Виктору пришлось попотеть, чтобы сопоставить образы в памяти мальчика с известными ему. Непростым оказалось и произношение. Ритуальные фразы сильно отличались от тех, которые использовались в быту. Пришлось несколько раз навевать воспоминания о каких-то беседах, разговорах и песнях, чтобы уловить все оттенки речи. В этом Виктору очень помогли сказки и истории, сохранившиеся в памяти ребенка. Блуждая по памяти спящего, Виктор не мог не заметить некоторых фактов. Магические каналы у мальца были довольно развиты и правильно сформированы. Ну, почти правильно. Кое-чего ему все же не доставало. Это наталкивало на мысль, что его обучение либо не закончено, либо отрывочно. Одно можно сказать с уверенностью, что тот, кто изначально обучал предков этого парнишки, был учеником Золотой башни и достиг высокого уровня в контроле над телом и сознанием. Возможно, кое-что из знаний стерлось со временем или ошибочно изменено в последующих поколениях. Это объясняет некие пробелы и ошибки при формировании способностей у мальчика. Почему часть знаний потерялась, это уже другой вопрос. Ясно только одно. По какой-то причине доступ к башням-адептам был закрыт, и они застряли в этой вселенной. Копнуть сознание глубже Виктор не решился, боясь навредить парнишке. Потом. Это можно будет сделать потом и только с его полного согласия. А пока остается скользить по поверхности дремлющего сознания и черпать отрывки воспоминаний в снах. Самые ранние знания об истории этого мира начинались у мальчика с момента высадки на планете группы людей, обладающих необычными способностями. Ничего о том, когда и как это произошло, Виктор не нашел. Хроники велись с момента, когда люди покинули этот опасный материк и переместились на острова. Почему они выбрали для своей колонии островную часть планеты, понятно и так. Небольшую площадь проще очистить от смертельной флоры и фауны и легче поддерживать благоприятную экосистему, чем на огромном материке. Задача как раз по силам небольшой группе людей со сверхспособностями. Эти самые способности позволили колонистам быстро обосноваться на новом месте. Понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, полностью изолировать острова невозможно. Природа все равно возьмет свое. Семена ядовитых растений так или иначе попадали на острова, а хищные твари все равно появлялись буквально из ниоткуда. Бесконечная борьба отнимала время и силы. В конце концов, поселенцы ограничились строительством крепости, защищавшими очищенные территории, и стали приспосабливаться к условиям планеты. Сокращение безопасных для жизни площадей привело к разделению и образованию 20 отдельных кланов, основанных на родственных связях. Не все они смогли адаптироваться к суровым условиям жизни. Что именно привело к сокращению численности, мальчик не знал или не помнил, но через некоторое время родовых кланов осталось всего 6. Можно предположить разное, но тут Виктор был солидарен с Кивом и не исключал человеческий фактор. Люди могли сами истребить друг друга в борьбе за более привлекательные угодья. Эта версия имела право на существование, иначе бы никому и в голову не пришло отправлять ребенка на смерть и спокойно наблюдать за этим. Колонисты не раз предпринимали попытки отвоевать часть материка у кровожадных обитателей планеты, но ни одна из них не увенчалась успехом. Какими бы способностями ни обладали люди, природа отторгала их. Каждый миг, проведенный на материке, превращался в борьбу за выживание. На саму жизнь не оставалось ни сил, ни времени. Материк не покорился пришельцам, а острова стали местом междоусобной борьбы. Возможно, через некоторое время люди окончательно вымерли бы. Все шло к такому финалу, но этого не случилось. Вмешался фактор неожиданности. На планету прибыл космический корабль. Неведомо, по какой причине пираты попали в этот отдаленный сектор галактики, но, приблизившись к планете, они увидели необозримые зеленые просторы, прекрасные песчаные отмели и океан чистой воды. Сканирование показало богатейшие нетронутые залежи полезных ископаемых, а восхитительные по красоте пляжи сулили огромные прибыли от туризма. Пиратов не насторожил тот факт, что население планеты столь малочисленно по сравнению с огромными и прекрасными для жизни, так и не думали, материками. По иронии судьбы, корабль завис как раз над островами поселенцев, и пираты посчитали, что это какие-то отщепенцы, захотевшие поселиться вдали от остальных обитателей планеты. Помимо небольшого ремонта корабля, незваные гости намеревались набрать рабов среди дикарей. Вот тут-то они просчитались. Дикари оказались совсем не дикарями. Более того, поселенцы превосходили нападавших настолько, что пираты в сравнении с ними были всего лишь примитивными биологическими отбросами, несмотря на их умение управлять космическим судном. Опасность заставила на время забыть о внутренних распрях и сплотиться против общего врага. Поселенцы проигрывали в вооружении, но у них было кое-что другое. Первый же пират, вступивший на острова, стал объектом пристального изучения. Для этого не требовалось лаборатории с кучей умных машин. Аборигену требовалось всего лишь коснуться врага. Этого достаточно, чтобы считать и скопировать ДНК пришельцев. Дальше вообще легко. Преобразовать тело и под видом пирата проникнуть на корабль. Так, за считанные минуты метаморфы захватили корабль и превратили самих хозяев в рабов. Можно только представить, какого ужаса натерпелись неудачливые колонизаторы, когда на их глазах друзья и приятели, с которыми они сражались бок о бок много лет, в одно мгновение превращались в неведомых монстров, мощь и ярость которых не передать словами. Бунта не было и быть не могло по определению. Повелители космоса обучили поселенцев всему, что знали сами. Учителя из них оказались так себе, но ученики попались способные. Совсем скоро метаморфы превзошли преподавателей. Космический корабль, его технологии, оружие и возможность посещать другие планеты вывели небольшую цивилизацию на совершенно иной уровень. Метаморфы могли принимать любую форму жизни, а значит и общаться на равных с представителями любых миров и систем. Благо, которые они от этого получали, медленно, но верно развивали и ту планету, которую они уже считали своим домом. Но один корабль не мог покрыть все потребности колонии, чтобы они предложили другим цивилизациям. Смертельно опасных экзотических животных, которых нельзя ни укротить, ни содержать в клетках. Яды, пропитавшие их планету, от которых нет противоядий, кроме способности метаморфов самоизлечиваться. В техническом плане у них нет ничего, что могло бы послужить товаром. Эйфория от первоначального успеха сменилась отчаянием, которое выплеснулось в совершенно неожиданную идею. Метаморфы сами стали пиратами. Если нельзя честно купить или обменять, то можно отобрать силой или хитростью. Спустя несколько лет им подчинялся целый пиратский клан с хорошо отлаженными каналами контрабанды и торговли награбленным. Еще через некоторое время они уже правили небольшим количеством человеческих колоний на различных планетах на окраинах исследованного людьми пространства. Со временем под их управлением образовалась республика из нескольких обжитых систем. Распространив свое влияние на другие системы, метаморфы оставили свою планету закрытой для всех, тщательно оберегая обособленность и тайну своего успеха. Имелась еще одна причина, по которой метаморфы предпочли не открывать свою колонию для свободного посещения. Наивысшей и наиболее перспективной формой жизни они считали людей. Человеческая ДНК наилучшим образом копировалась метаморфами. Стремясь сохранить себя как господствующий вид, они неоднократно пытались ассимилироваться с людьми, но ничего не получалось. Сильные отличия в исходных ДНК организмов не позволяли создавать семьи с обычными людьми. Так что количество метаморфов увеличивалось относительно медленными темпами, хотя они занимали высшие посты в руководстве республики. Возможности быстрого изменения тела позволяли им скрывать свои отличия от людей. Изолировать планету – необходимый шаг для сохранения вида. Роль и значимость женщин-метаморфов, потенциально подходящих для продолжения рода, трудно переоценить. Пользуясь своими преимуществами, метаморфы засекретили расположение колонии. Ее вообще как будто не существовало. Несмотря на относительную защищенность жизни на островах, обитать в естественных условиях без скафандров здесь могли только они. Для обычных людей представляли опасность даже самые безобидные по меркам планеты растения и насекомые. В основном в колонии проживали старики, молодые женщины и дети. Здесь же находились школы, в которых малыши учились специфическим навыкам, присущим только метаморфам. Впрочем, это не отменяло изучение различных технических дисциплин. Виктор скосил взгляд на парнишку. Тот доверчиво приткнулся к его боку и спал, хотя врожденный инстинкт заставил мальчика оставаться в нечеловеческом облике. Укус любой мелкой твари мог привести к серьезным последствиям и лишним тратам жизненных сил на лечение. Ну что же, пора прерывать сеанс политинформации и истории. Виктор бережно перенес мальчика, который так и не проснулся, из-под пространственного кармана обратно в реальность. Ничто не изменилось на поляне возле ручья. Даже примятая трава не успела расправиться, и на ней все так же сверкали капли, пролитой из ладоней воды. Сама поляна была относительно безопасна. Всех более-менее крупных животных в округе давно сожрал земляной червь, а умная мелочь боялась незваных гостей. От неразумной служила защита из силовых жгутов, не подпускавшая опасность к телам отдыхающих не людей. Узнать многого и снов Виктору не удалось, но и того, что получилось вытащить из памяти мальчика, вполне хватало, чтобы составить представление об обитателях планеты. Пожалуй, удастся скрыть свою чужеродность. Да, собственно, Виктор не сильно отличался от метаморфов. Насколько получилось выяснить, он вполне подпадал под категорию отшельников. Такие представители иногда находились среди пожилых или совсем молодых обитателей островов. Никто не мог объяснить, почему тот или другой житель колонии покидал безопасный мирок и отправлялся в джунгли. Поразмыслив, Виктор решил, что даже не придется объяснять, каким образом он попал на закрытую планету, да еще и сумел выжить в ее враждебной среде. Отшельник так отшельник. А почему бы и нет? «Решение верное. Поддерживаю. Никто из аборигенов не станет допрашивать отшельника. Я тоже без дела не сидел и пробежался по ДНК мальчишки. По сравнению с нами, эти метаморфы — сущие дети. Мы можем так скопировать их, что никто и не заподозрит, хоть целуйся в засос, не говоря уж о каком-то рукопожатии. А, собственно, не это хотел сказать. Я тут поразмыслил и пришел к убеждению, что учителя в башнях довольно тупые сущности. Все их действия легко просчитываются и укладываются в схему. Полагаю, что их и создали когда-то только для того, чтобы они действовали строго по шаблону и ни шагу в сторону. Возможно, таким образом боги или те, кто были за них, старались сохранить секреты своего могущества. А вот с нами у них накладочка вышла. Это ты о чем? Не о чем, а о ком. О нас, конечно. О ком же еще? Если моя мысль верна, а она верна на 100%, то вся эта ситуация складывалась следующим образом. Группа адептов достигла кульминационного момента в обучении. Оставался, как и у тебя, последний экзамен. Заметь, шаблонный, с перемещением на планету с враждебной средой. Сходства не находишь? То-то и оно. Но, как это часто происходит, на сей раз что-то пошло не так. Выпускники должны были вернуться, но почему-то не вернулись, а застряли здесь. Симбиоты имелись лишь у первых адептов. Только локи могли вынашивать нас и подселять адептам. Сами маги этого делать не умели, уж не знаю, по какой причине. Вернемся к здешним аборигенам, хотя, если по правде, не такие уж они аборигены. Не выполнив задание и застряв на планете, они стали размножаться, как и всякий вид, но в последующих поколениях не было основного. Не было симбиотов. Люди выезжали только на генетической памяти предков и неких магических знаниях, полученных в процессе прохождения обучения. Как раз эти-то знания и передавались из поколения в поколение, но на...